Клим Шевкет стоял у окна, выходившего на бухту Коломыш, и просматривал газету «Глаз истины», рассуждал сам с собою. О, Господи! До каких пор будут длиться страдания народные? Итальянская война, Балканская война, холера, бесконечные пожары. И вот только наступила передышка, многострадальная Анатолия спокойно вздохнула. Так надо же! Новая беда! Землетрясение! Поэт закрыл глаза. Перед ним возникло далекое село в руинах. И он прочел начало стихотворения Фикрета «Помогите пострадавшим». Разрушено село землетрясением. Вон там, у крыши. Примечание стихотворения «Помогите пострадавшим» было посвящено многострадальным жителям города Балакесира, где в 1897 году произошло сильное землетрясение. Конец примечания. Вспомнить вторую строчку он не смог. Чувствуя, что не в силах утолить свою скорбь прекрасным стихом, он было опечалился, но потом утешился другим стихотворением. У древнего орла, что целый век живет на Крите, людских сердец он сколько растерзал, спросите. Примечание. Крит — бывшее владение Османской империи. Остров отошел к Греции в 1912 году после Первой Балканской войны. Конец примечания. Правда, эти стихи к землетрясению как будто касательства не имели. Говорилось в них о тяжелой доле и политическом бесправии мусульман на острове Крит. И никаким стихийным бедствием относиться они не могли. Однако это тоже был крик души, в котором, как принято говорить, сквозила скорбь страждущего человечества. Селим Шевкет причислял себя к поэтам новой литературы. Примечание. Новая литература. Обычно этим термином называют турецкую литературу второй половины XIX века, возникшую после танзиматских реформ и установления Конституции 1876 года. Иногда так обозначают литературу конца XIX – начала XX веков, или, точнее, писателей, группировавшихся вокруг журнала «Сорветти Фюнун», основан в 1891 году. Конец примечания. На самом же деле был он поэтом-неудачником, вроде бы и не хуже других поэтов. Опустить корни, утвердить свое имя в литературе ему никак не удавалось. Сонеты, которые он опубликовал в первый год провозглашения Конституции под заголовком «Сентиментальные миниатюры», канули бесследно, будто камешки, брошенные в море. И политика тут была ни при чем. Хотя, конечно, годы были смутные, в стране лилась кровь, прямо на улицах убивали писателей, как Ахмеда Самима и Шарячи Зыки, например. Но, несмотря на это, многие поэты умудрялись сочинять прекрасные стихи о грустной осени, о вечерних сумерках, и вокруг них бушевала буря восторгов. Примечание. Ахмед Самим. 1884-1910. Известный публицист, редактор газеты либералов партии «Ахрар». После мятежа 31 марта 1909 года и роспуска партии либералов был редактором двух других оппозиционных газет, а за выступление против лидеров младотурок был убит в 1910 году на Галатском мосту. Шарячи Зыки, Зыкиби, оппозиционный журналист, был арестован за участие в мятеже 31 марта, предан суду, но оправдан за отсутствием улик. Однако в 1911 году убит под Стамбулом в деревне Бекеркей.